Мы пускаемся в путь, одна машина следует впереди моей, другая позади. После поворота на авеню Ле-Мен я понимаю, что мы едем в тюрьму Френ. Подъехав к ней, ждем полчаса. Это чтобы очистить тюремные коридоры от всех. Видимо, факт моего задержания решено держать в секрете. Наконец, мы идем к особому отсеку, где содержатся мои товарищи по Красному оркестру. Нигде ни одной души. Меня вталкивают в камеру. Замок двери защелкивается. Я оглядываюсь. Хорошо знакомая обстановка. Столик, матрас, набитый соломой, оконце под потолком. Пытаюсь подвести какой-то итог. Неотступно сверлит тревожные мысли. Что с моими друзьями? Прежде всего мысль о Каце. С ним мы условились на 16 часов. Он должен был подождать, но мы договорились, что если я не появлюсь, то пусть позвонит дантисту. Впоследствии я узнал, что по приказу гестаповцев доктор ответил ему, месье Жильбер не приходил. Плохо придумали, ведь Кац видел, как я вошел в дом доктора Мальплята. Покуда в ожидании меня он бродил по улице Риволи, гестапо проникло в его квартиру. А Джорджи? Только благодаря какому-то чуду ей удается уйти от людей Гиринга. Около 18 часов, видя, что вопреки договоренности меня нет, она решается пойти к Кацу. В парадном консьержка предостерегает ее в квартире гестапо. Джорджи мгновенно скрывается. Весь этот день, 24 ноября, я торчу в камере. Уходит час за часом, но обо мне словно совсем забыли. Странная ситуация. Обычно мне тюремный ритуал достаточно хорошо знаком, когда попадаешь в места подобного рода, нужно выполнить некоторые формальности, сообщить фамилию, имя. Кроме того, тебя обыскивают, заставляют раздеться. В голове роятся мрачные мысли, а что если Гирингу уже удалось заручиться доверием московского центра, тогда я ему больше не нужен? Больше того, если оркестр противника, так сказать, коричневый оркестр, функционирует как следует, то, арестовав меня, они рискуют навредить самим себе, поэтому гестапо может прикончить месье Жильбера и продолжать дурачить Москву до самого конца войны. И все-таки мысль, что я доживаю, быть может, последние мгновения моей жизни, не помешали мне уснуть». Однако спал я недолго. Дверь резко распахнулась, камера озарилась ярким светом, и я услышал громкую команду: «Встать! Едем!»